Глава 4. Царствование Лжедимитрия. 1605-1606 годы. Первое оскорбление бояр. Указы Лжедимитриевы. Посол английский. Шествие к Москве. Доверенность Растриги к немцам. Вступление в столицу. Пир. Милости. Филарет и юный Михаил. Царь Симеон и Годуновы. Гробы Нагих и Романовых перенесены в Москву. Благодеяние. Преобразование Думы. Любовь самозванца Генрику IV. Милосердие. Похвальное слово Растриги. Избрание нового патриарха. Безмолвное свидетельство царицы Инокини. Венчание. Безрассудность Лжедимитрия. Дела гнусные. Пострижение Ксении. Шепот о Растриге. Обличение. Шуйский. Немцы-телохранители. Пышность и веселье. Посольство в Литву за невестою. Неудовольствие. Слух, что Борис Годунов жив. Титул цесаря. Обручение. Слухи о самозванце в Польше. Лжедимитрий платит долги Мнишковы. Происшествие в Москве. Возвращение Шуйских. Самозванец Петр. Начало заговора. Посольство к шаху. Собрание войска в Ельце. Письмо к шведскому королю. Сношение с ханом. Толки о замыслах Лжедимитрия. Казнь стрельцов и дьяка Остова. Опала царя Симеона и Татищева. Путешествие воеводы Сендомирского с Мариною. Речь Мнишкова. Условия. Опала двух святителей. Въезд Марины в столицу. Негодование москвитян. Соблазны. Ссора с послами. Дары. Обручение и свадьба. Новые причины к негодованию. Пиры. Новая ссора с литовскими послами. Переговоры государственные. Замышляемые потехи. Наглость ляхов. Ночной совет в доме у Шуйского. Дерзкие речи на площади. Волнение народа. Спокойствие Лжедимитрия. Измена войска. Последняя ночь для самозванца. Восстание Москвы. Гибель Басманова. Свидетельство царицы Инокини. Суд, допрос и казнь Лжедимитрия. Щадят Марину. Убийство. Бояре утешают мятеж. Глубокая тишина ночи. Козни властолюбия. Речь Шуйского в Думе. Избрание нового царя. Развеяние самозванцева праха. Доказательство, что Лжедимитрий был действительно обманщик.